Глава 10. Адея. Я слышала каждый их крик, каждый вопль боли, и раздирала в кровь ладони. Знают ли они, как мне больно сейчас? Знают ли, как я бьюсь головой о каменную стену и глотаю слезы? Да, я не умею плакать. С детства не умела. Ни одной слезы, ни одного рыдания. Только кожу резала на тыльных сторонах ладоней, когда невыносимо становилось. Анис всегда говорил, что слезы живут у меня на дне глаз. Он их видит, они там точно есть. А другие, что я просто холодная и бесчувственная, и не умею плакать. Мои невестки заливались слезами, когда узнали о смерти Аниса. Братья рвали на себе волосы, а я... Я только не могла разговаривать несколько часов, а слез так и не было. И сейчас нет. Но брат знает, как я оплакиваю его. Изнутри, с изнанки. Там я захлебываюсь слезами и буду оплакивать до самой смерти. А потом они запели песнь Неады. И я почувствовала, как меня разрывает на части. О, Илен, если ты существуешь, дай мне силы заплакать по ним, заплакать, потому что я не могу их спасти. И они бы не хотели этого. Ни один из моих воинов не хотел бы этого унижения для своей Велиарии. Стать женой раба Валласского, захватившего наших людей. Я слышала, что проклятый Валассар говорил им. Он говорил, что это я послала их на пытки, что это я виновата в их страданиях. Слышишь, Неада? Слышишь, как они кричат под лезвиями моих палачей? А ведь ты можешь это остановить. Всего лишь одно коротенькое слово «да». Их уже 8, Адея, а скоро станет 7. Ты их считаешь вместе со мной? Они поют, захлебываются криками и поют оду мне, а я лежу на каменном полу, впервые в жизни осознавая, что такое ненависть. Она впитывается мне в кожу с каждым их криком и стоном, а я хриплю и зажимаю уши руками. Простите меня, пожалуйста. Когда-нибудь я отомщу за вас. Когда-нибудь я буду сдирать с него кожу так же, как он это делает сейчас с вами. Проклятый безумец, фанатик и психопат. Чудовище в облике человека. А человек ли он? Сегодня на лестнице мне показалось, что он сам Саанан. Его плоть дымилась у меня на глазах. А он улыбался этими чувственными губами под черной маской. Оскал адского чудовища и взгляд зверя. Кто его породил? Какая мать выносила такого нелюдя? Неужели его вскармливали молоком и пели ему колыбельные? Мне казалось, он возник из ада сам по себе, как истинное проклятие. Потом все стихло. А я так и лежала на полу, вспоминая их лица. Каждого, кого повела за собой в Валас навстречу мучительной смерти. Перечисляла про себя их имена и просила у каждого прощения. Самые преданные, верные. Анис отбирал для моей личной охраны лучших. Повсюду одна смерть. Я веду ее за собой по пятам. Я и есть смерть во плоти. Моя отравленная кожа источает этот яд и уничтожает все живое вокруг. Я привела всех в ловушку и сама попалась. Так глупо, так нелепо. И ни одной мысли, как отсюда выбраться, ни одной идеи. Но я смогу ведь. Я же Адея Дес Вияр, я не позволю какому-то Валассару искалечить мне жизнь. Он пришел под утро, неожиданно, один. И я вскочила с пола, услышав лязг замка, глядя, как дрожит в его руке факел, и как он не может попасть в замок ключом. Ненависть завибрировала под кожей волнами, закопошилась тысячами мелких иголок. Она зажила своей жизнью. Никогда не испытывала такой всепоглощающей ярости, как по отношению к этому человеку. Он всколыхнул во мне что-то страшное и темное, о существовании которого я даже не подозревала. И страх. Я боялась его так сильно, как только можно бояться ночных кошмаров, когда полностью не контролируешь ни себя, ни ситуацию. Все зависит от случайного течения сюжета. Я же зависела от больного разума этого мстительного психопата, от изощренности его фантазий в разных способах получить желаемое. Сейчас на нем не было того страшного плаща, в котором Даал больше походил на тень, а не на человека. Но его образ от этого не изменился. Вокруг него вибрировала аура бездны, какой-то непроницаемой тьмы и порока. Опять во всем черном, высокий и мощный, под кожей сталь или раскаленная магма, и кажется, что она перекатывается и бугрится мышцами на его сильном теле. Одет небрежно, длинные волосы всклокочены, словно всю ночь его терзали самые жуткие саананские твари. Лучше бы они утащили его в ад. Распахнутая на мускулистой груди черная рубашка небрежно одной стороной заправлена в штаны, и маска неизменная, но уже не железная, а кожаная, на руках перчатки. Глаза расширились от понимания. Если надел перчатки, значит, собрался ко мне прикасаться. Рейн слегка пошатывался, и я поняла, что волоссар пьян. Запах вина и сигар наполнил мою темницу, забиваясь в ноздри, а я отскочила к стене, гремя длинной цепью и глядя расширенными глазами, как он наконец-то справился с замком и вошел ко мне. Издевательски склонился в поклоне, как шут при дворе моего отца. «Доброе утро, Неада. Как спалось? Вам было удобно на вашей новой постели?» «Ох, простите, у вас нет постели, только тюфяк с соломой. Цветы под вашими окнами еще не благоухают, но мороз плохо способствует трупному смраду. Убирайтесь вон». Он сунул факел в подставку на стене и, усмехнувшись, направился ко мне, не спеша, брецая шпорами на зеркально вычищенных высоких сапогах. И мне стало страшно, страшнее, чем сегодня вечером на лестнице. Наверное, потому что сейчас он мне казался более безумным и невменяемым. Я скорее почувствовала, чем увидела, что и он напряжен. Только мне это не сулило ничего хорошего. Я была в этом уверена. «Какая вы негостеприимная! А где же хлеб-соль для гостя, а, Адея? Как-никак ваш будущий муж пришел навестить вас. Вы не станете мне мужем никогда. Если бы я могла просочиться сквозь серые камни, я бы это сделала, а сейчас только старалась не стучать зубами от ледяного холода. Слишком холодная стена. Меня до костей пробрал этот могильный холод. Стану, Адея. Я всегда получаю то, что хочу. Не бахвальство». Рейн сказал это слишком спокойно, даже насмешливо. Он действительно знает, что получит меня рано или поздно. Сломает одним из своих больных методов. Еще один шаг ко мне, а я чувствую, как от ненависти клокочет все внутри. Если бы я могла убить его сейчас взглядом, я бы убила. Но я сделаю это позже, когда смогу, и не взглядом, а собственными руками. Сколько ярости, моя Десса! Она так вкусно пахнет. Вы знаете, что каждая эмоция имеет запах, Аддея. Каждая ваша эмоция. Остальные меня не волнуют. Теперь Рейн стоял ко мне так близко, что я сама чувствовала его запах. Кожаной маски, вина и табака. И еще один едва уловимый, но смутно знакомый. Но мне не хотелось сейчас вспоминать, где раньше его чувствовала. Я была слишком сосредоточена на нем самом и на том, как защитить себя. Вжалась в стену, готовая драться до последней капли крови. Но он словно прочитал мои мысли. «Тссс, девочка». Под ребра уперлось лезвие валаского кинжала. «Ты просто не двигаешься. Ни одного движения руками, поняла? Не двигайся, и я не причиню тебе боли. А дернешься, и это лезвие мягко войдет в твое тело, как в масло. Ты же не хочешь умереть сегодня, правда?» Я замерла, словно под взглядом ядовитой змеи, не смея даже вздохнуть. А он смотрел мне в глаза, и его зрачки расширялись. Тяжелый взгляд, как каменная гиря или магнит. У меня возникло ощущение, что из его зрачков к моим протянулись невидимые липкие нити и не дают мне оторваться. Волосар вдруг схватил меня пятернёй за лицо, а я дернула головой, пытаясь освободиться, но пальцы сжимали сильно и крепко, сдавив щеки и заставив чуть приоткрыть от боли рот. «Осторожно, не то ненароком сверну тебе челюсть. Не дергайся, Аддея, и ничего не случится. Я просто хочу...» Он не договорил. Глаза в прорезях маски потемнели и лихорадочно сверкали, то обжигая, то заставляя трястись от отвращения, презрения и понимания, что я в полной его власти, и что этот маньяк может сделать со мной что угодно. Хватка на лице ослабла, и теперь он гладил мои скулы костяшками пальцев, затянутыми в перчатку. Но даже сквозь материю я чувствовала, какие горячие у него руки. Вендиара, Маалан, Тия, Ках, Вендиара, О, Гелла, Ках, Муар, Вендиара, — бормотал он, как в каком-то трансе, скользя взглядом по моему лицу, и в этот момент я все отчетливо понимала, насколько он пьян, а оттого боялась его еще сильнее. Рейн смотрел на мои губы и водил по ним большим пальцем. Интонация голоса изменилась. Он стал тише и вибрировал странной тональностью, словно успокаивал то ли себя, то ли меня. От тела Волосара исходил жар. Казалось, он пылал в лихорадке. Прикосновение кожаных перчаток к губам заставляли вздрагивать. Я не привыкла, чтоб меня трогали. Долгие годы это делала лишь я сама и Маран. Но не так, как он. Какие нежные губы, сочные, сладкие. Так хочется их целовать. Тебя когда-нибудь целовали? Отвечай честно. Остриё ножа сильнее впилось в тело, заставив напрячься снова. Да. Сколько их было? Поцелуев? Я боялась вздохнуть. Кинжал мог в любую секунду дрогнуть в его руке. Нет. Мужчин, которые тебя целовали. Вы пришли, чтобы спросить меня об этом после того, как убили 10 моих воинов и... Отвечай. Рявкнул так неожиданно, что я все же дернулась, но он успел отвести кинжал и снова приставил к моему телу. Или я прямо сейчас прикажу убить последних 7 и вместе с ними твою любимую служанку. Один. Рейн склонял голову все ниже к моей голове, и теперь я не видела его лица под маской, потому что он уперся лбом в стену над моим плечом, а палец продолжал гладить мои губы. «Давно?» — голос прозвучал очень глухо, а я постоянно думала о том, что если он дернется, то пригвоздит меня этим кинжалом к стене, как бабочку. «Да, 10 лет назад». Теперь кожаная маска скользила по моей щеке, а он буквально впечатал меня в стену своим телом. И я дрожала от страха и напряжения, чувствуя его лихорадку и какое-то больное любопытство, непонятное мне. Впрочем, я не понимала ничего из того, что он делал. Как его звали? «О, Илен, какая разница? Зачем вам это?» «Отвечай!» «Я не знаю. Он не говорил мне своего имени». Я почувствовала, как Рейн копошится внизу, резко опустила голову, и меня затошнило, когда я увидела, как его длинные пальцы дергают ремень на штанах, где так явно выпирала длинная эрекция. Развращенный, порочный ублюдок возбуждался от моих слов, задохнулась от ужаса, на мгновение теряя здравомыслие, тяжело дыша, на грани истерики. Он же не может меня взять, не может или сгорит. Только паника заставляла дрожать и задыхаться. «В глаза мне смотри». Теперь кинжал упирался мне в подбородок. Я судорожно сглотнула и посмотрела ему в глаза. «Как ты его называла, Адея?» «Я не помню». «Какие странные у него глаза. Радужка, то светло-серая, то темно-зеленая. Мне кажется, или их цвет зависит от его эмоций?» «Вспоминай», удерживая взгляд, и я чувствую, что он продолжает что-то делать рукой. «И ты же как-то его называла, если он целовал тебя?» «Просто отвечай на вопросы, и с тобой сегодня ничего не случится. Обещаю». «Вспомнила?» Глаза снова потемнели, и острие кинжала заставило меня запрокинуть голову, упираясь чуть ниже подбородка. «Да, я называла его Моар». «Повтори». Глаза на тон светлее, а в них молнии гуляют, одна страшнее другой, с металлическими всполохами. Переплетаются друг с другом, светятся в полумраке. Жуткие глаза и в то же время гипнотически красивые, как у хищника, как у волка. «Моар!» Кинжал пополз по моей шее ниже, царапая кожу, но не раня. Его рука внизу начала двигаться, и взгляд... подернулся пьяной дымкой. Лезвие поддело шнуровку платья на корсаже, и я всхлипнула. «Неагвая, Моара, Луаика, скажи еще раз, как ты его называла. Моар!» Кинжал срезал еще один узелок, вспорол материю, и платье соскользнуло с моих плеч, обнажая грудь. Сзади ледяной холод, а от волосара огнем даже воздух полыхает. Я все еще смотрю ему в глаза, завороженная адскими молниями, а они вертятся там в зрачках, беснуются, цепляясь друг за друга. «Он тебя трогал?» — хрипло, надрывно. «Да». «Вот здесь?» Лезвие скользило по обнаженной груди, словно рисуя окружность, и соски сжались в твердые бусины от прикосновения. Ко мне 10 лет никто не прикасался, и вместе с отвращением внутри происходило что-то странное. Напряжение. Оно вибрировало на кончиках груди и где-то внизу живота. Я не знала, на что это похоже, но в тот же момент мое собственное тело начинало нагреваться и даже пылать. Его рука задвигалась быстрее, шуршанием материи и звуком трения, когда он отпустил мой взгляд и посмотрел на грудь, тяжело дыша, приоткрыв рот. В прорези маски видны только губы. Они подрагивают, и его дыхание такое горячее, оно обвивает мое лицо. И я уже понимаю, что именно происходит, что он сейчас делает. Саанан, его раздери и утащи в ад за это унижение. Провел лезвием по соску, заставляя взвиться и сцепить челюсти. Здесь? Да. Тебе нравилось? Да. Очень? Да. Провел по соску еще раз. И я вся внутренне сжалась, чувствуя слабость в ногах и головокружение. Прикосновения посылали импульсы в пах, вызывали странную пульсацию и томление между ног, вместе с диким страхом и отвращением к тому, что происходит. Я понимала, что это и есть насилие. Да, не в полном смысле этого слова, но это насилие. Не трогай меня. Страшно? Возбудиться, когда тебя трогают кинжалом, не ада. Опасно и страшно, я знаю. О, какая же ты красивая, Адея Вияр. Чтоб ты сдох, Волосар, чтоб ты сдох долго и мучительно. Но он уже ничего не слышал. Быстро и со свистом выдыхая, двигая рукой, смотрел на мои соски, и его глаза то закрывались, то открывались снова. «Как ты его называла?» Я молчала, кусая губы, и молила, чтобы это поскорее закончилось. «Как называла?» Поднял кинжалом мое лицо, снова заставляя запрокинуть голову. «Мар!» «Еще, повторяй. Саанан, тебя раздери! Мар! Мар! Мар! Теваха! Саанана им имадан!» Выдохнул резко, поддавшись вперед, наваливаясь на меня, ударяясь лбом о стену, роняя кинжал и вздрагивая всем телом. А меня пошатнуло, но он удержал сильно за талию, все еще содрогаясь и глухо постановая. От отвращения потемнело перед глазами. Проклятый валлаский ублюдок только что кончил. А я помогла ему в этом, сильно оттолкнула от себя, чувствуя шипение его плоти под пальцами, задыхаясь от отчаянной ненависти и презрения к нему и к себе. «Чтоб ты сгорел в аду сотни раз!» — стиснула платье на груди, глядя, как он, пошатываясь, застегивает штаны, подхватывает кинжал с пола, прячет за пояс. Выпрямился и посмотрел на меня, заправляя рубашку в штаны. «Ад здесь, Адея. Оглянись по сторонам. Видишь его?» «Нет?» «Правильно. Он внутри тебя и меня. Только что ты его почувствовала. Я поделился с тобой моим адом». Снова схватил меня за лицо и заставил смотреть себе в глаза уже в который раз. «Пока это так. Баловство. А когда с тебя срежут клеймо, я покажу, как это бывает по-настоящему адски приятно, Адея. Я затрахаю тебя пальцами, языком и членом. Кстати, вы так пахнете, когда возбуждены, что у меня скулы сводят от желания вас сожрать. Вы раньше тоже так возбуждались? Или это моя заслуга?» «Будь ты проклят!» Он расхохотался, облокачиваясь о стену. Казалось, все мои оскорбления отскакивают от него и рассыпаются вокруг, даже не пачкая его и не задевая. И от этого моя злость и ярость усиливается троекратно. Уже проклят миллионы раз. Разве ты не слышала легенду о проклятом, безликом убийце? Пошатнулся и снова засмеялся, продолжая сжимать мои щеки. Он словно наслаждался, рассказывая о себе, только с какой-то едва уловимой горечью. И я не понимала, кажется она мне или все же звучит в его голосе. Это все про меня, безликий, страшный Саанан. Все я, ведь никто не видел моего лица. Очертил овал вокруг головы. Безликий, а может быть, жуткий. Хотела бы увидеть, что прячется под этой маской. У тебя нет ни лица, ни сердца, ни души. Мне плевать, как ты выглядишь. Там внутри ты разложившийся и омерзительный. Твоя внешность не имеет никакого значения. Он пафосно кивнул, задерживая поклон. Не имеет вообще. И сердца нет, и души. Ты права. Завтра, если я все еще не услышу от тебя «да», умрут женщины, а послезавтра — дети. Твою служанку я оставлю на закуску. И да, даже в такой мороз тела все же разлагаются. А ваш брат? Вы помните, какого дня он умер? Пока вы решитесь, вам уже станет нечего хоронить. Проклятый больной ублюдок! Он самый. Вам принесут поесть и... Спасибо. У вас красивая грудь. Особенно соски. Они очень маленькие, темно-розовые и очень твердые. Когда ваша кожа перестанет источать яд, я буду их сосать и ласкать часами напролет. Вам понравится. Может быть, вы даже назовете меня... как его, Муар, когда кончите. Никогда. Никогда не кончите или никогда не назовете? Катитесь к Саанану. Вы знаете, что означает это слово? Муар. Оставьте меня в покое, убирайтесь. Не знаете, а жаль. Красивое слово и значение у него особенное, ценное. До встречи. Когда за ним захлопнулась клетка, и вверху стихли тяжелые шаги, я силой ударила кулаками по стене. Я била ими, пока не содрала костяшки пальцев, а потом лихорадочно пыталась завязать разрезанные тесемки на груди. Я знала только одно. Я больше не вынесу чьих-то пыток. Я не хочу никого терять. Хочу похоронить Аниса и увидеть Маран. А еще я безумно хочу его смерти. Да, сейчас он победил. Мне придется согласиться. И, может быть, тогда я убью его намного быстрее. Как говорит мой отец, побеждать надо не силой, а мозгами. И я больше не намерена проигрывать.